Глава 20. Избушка выглядела древней, как самые старые деревья этого леса, почти засохшие, изъеденные дуплами и древоточцами. Крыша под толстым слоем зеленого мха, темные бревна стен в пятнах плесени. Мох взбирается по углам, где легче закрепиться, кое-где достиг крыши. Ступеньки, когда-то высокие, погрузились в землю, да и сам дом постепенно опускается в лесную почву, как тяжелый камень исчезает в мокрой глине. Томас вытянул копье и стукнул кончиком в дверь. Олег посмотрел сукаризной, начал слезать. Из-за двери раздался кашель и скрипучий старушечий голос. «Кто стучится к безумной Катрин?» «Странники», — ответил Томас отчетливо. Перекрестившись, добавил строго. «А Господь велит принимать путников, как его самого». «Тогда убирайтесь прочь», — ответил голос, — «если хотите, чтобы я принимал вас, как вашего бога». Томас покраснел, открыл рот для гневного окрика, но Олег сказал быстро. «Матушка, тогда прими нас просто как заблудившихся путников, тем более, что мы и есть они самые». Дверь скрипнула и отворилась. В темном проходе показалась сгорбленная старушка. Костлявая и в лохмотьях, лицо почти коричневое, сморщенное. Беззубый рот собрался в жмок. Седые волосы падают на плечи неопрятными лохмами. Она подслеповато всматривалась в рыцаря на блестящем коне. Олег приблизился, отвесил короткий поклон. «Здравствуй, матушка. Я, как и ты, не поклоняюсь их богу, так что можешь принимать нас со всем радушием». Взор ее смягчился, но перевела взгляд на Томаса. Голос прозвучал с прежней подозрительностью. «А он?» Олег отмахнулся. «Простой вояка, что с него возьмешь?» Она с минуту рассматривала Томаса, взгляд ее смягчился. «И то верно. Заходите, гостями будете. О конях не беспокойтесь. О них позаботятся». Томас соскочил на землю, но от коня не отходил, осматривался с мрачной подозрительностью. «Кто позаботится? Волки или медведи?» Олег бросил через плечо. «Тебе же сказано, что позаботятся. Или тебе нравятся обязанности конюха?» Томас пробурчал. «Благородному рыцарю не зазорно ухаживать за благородным конем. Неизвестно еще, у кого из нас родословная длиннее». Комната всего одна. Пол из толстых, темных от грязи досок. Две потолочные балки на такой высоте, что обоим пришлось пригнуться. Стол добротный, однако тоже древний, рассохшийся, с изъеденными короедами ножками. Очаг прямо на полу. Там все выложено и огорожено камнями. От груды багровых углей идет сухой устойчивый жар. Кое-где вспыхивают огоньки. Но тут же, не получая пищи, гаснут. Олег прошел вперед, бросил на угли несколько толстых прутьев. Томас некоторое время брезгливо осматривался. Старуха сказала с нерешительностью в голосе. «Благородный господин! Уж не знаю, как к вам обращаться. Проходите, вон лавка. Выдержит ваше высочество даже в доспехах». Томас еще некоторое время постоял для внушительности. Олег все подбрасывал веточки в огонь, помешивал угли. Старуха начала суетиться с горшками и котлами. Наконец он прошел, громыхая и позвякивая железом. Сел и, поставив меч между ног, оперся на рукоять обеими руками. «Скажи-ка», — заговорил он тоном, нетерпящим возражений, «как проехать прямой дорогой в урочище дьявола?» Старуха едва не выронила из рук миску. Руки ее затряслись. Она вскрикнула шамкающим голосом. «Не к ночи будь помянуто его имя! Вы что же, всерьез собираетесь?» Она не договорила, а Томас, не дождавшись продолжения, сказал резко. «Да, собираемся. А ты о чем, старуха?» Она сказала дрожащим голосом. «Хоть я и не христианка, но и я держусь от дьявола подальше, как и от всего, что его окружает, или что с ним связано». Олег хмыкнул, смолчал. Томас сказал раздраженно. «Те, кто не с нами, те с дьяволом. В этой битве с врагом рода человеческого никто не может оставаться в стороне. Говори, что знаешь, и тогда, может быть, я пощажу твою шкуру и не сожгу этот вертеп зла». Олег хмыкнул громче. Томас оглянулся. Зеленые глаза волхва светились насмешкой. «Дорогой Томас», — сказал он с издевкой, «когда ты такое говоришь, только ребенок не заметит, что ты все брешешь. И ты все равно не обидишь эту почтенную женщину, даже если она в самом деле окажется служанкой дьявола. Но она, скажу тебе обидную правду, ни на стороне дьявола, ни на стороне тех, кто воюет с ним. Ей и то, и другое кажется ребячеством. Давай лучше спрошу я. Матушка, нам просто нужно туда доехать, чтобы принять те земли под свою руку. Томас сел, очень раздраженный вмешательством отшельника. Старуха покачала головой и посмотрела на Олега укоризненно. «Какой-то ты больно серьезный. Не даешь благородному рыцарю покуражиться, поугрожать, мечом побряцать. Скучный ты человек, нет у тебя понимания. Это ведь он хочет взять те земли». «Да», — согласился Олег. «Как проехать так, чтобы долго не блуждать?» «Колдунья?» Томас предпочитал думать о ней, как о малость помешанной старухи, так проще. Сделала вид, что не расслышала. Вместо ответа она быстро выложила на стол большой ломоть ветчины. Олег тут же вытащил нож и аккуратно разрезал тонкими ломтями. И еще она подала половинку сырного круга, а сама поставила на огонь небольшой котел, где почти сразу забулькало варево, а по комнате поплыл густой мясной запах. Олег взялся помешивать, чтобы не подгорело. Старуха проследила придирчиво за ним взглядом. Олег кивнул успокаивающе, и она повернулась к Томасу. «Благородный рыцарь», — сказала она с едва заметной издевкой, — «не изволите ли отведать моей неграмотной стряпни? Мне показалось, что вы проголодались в дороге». Он с подозрением уставился на свежий душистый сыр с мелкими капельками выпота на блестящей поверхности, на изысканную ветчину, свежий белый хлеб. «Перекрестить можно?» — она вздохнула. «Все можно, доблестный рыцарь, но лучше не надо». Томас задержал уже поднятую для крестного знамения руку, а Олег сказал от очага предостерегающе. «Томас, мы в походе. А в походе, как ты помнишь?» «Помню», — проворчал он. Старуха перевела дыхание, когда Томас опустил руку, а вместо этого достал нож и красиво порезал сыр широкими тонкими ломтями. Настолько тонкими, что сквозь них можно было рассматривать узоры на скатерти. «Господь», — как молча напомнил ему Олег взглядом, в походе разрешает обходиться без длинных молитв. Сарацинам – без намазов 5 раз в день. Евреям можно есть свинину. В Коране даже есть строка, где Аллах обещает от тому мусульманину, который откажется есть свинину и умрет от голода, только бы не нарушать закон. Соблюдать ритуалы надо, но вообще-то жизнь дороже. Потому строгое соблюдение законов обязательно только в благополучном обществе. Томас наклонил голову. Очень вовремя Калика напомнил ему о поправке насчет странствующих и путешествующих. Взглядом следил, как старуха посыпала сыр мелко нарезанной зеленой травкой. «А почему ты здесь?» — спросил он. «Все-таки люди селятся поближе к людям». Она ответила равнодушно. «Как тебе сказать лучше? Как раз здесь и жили, долго жили. Одни уходили, другие приходили. И языки у всех были разные, и боги, и одевались по-своему. Но потом ушли уже все». Томас спросил подозрительно. «Куда ушли?» Старуха ответила печально. «А куда все уходят?» «Ушли к тем, кто ушел раньше. Я говорю, что люди ушли, а боги остались. Они ж бессмертные. Их, правда, называют демонами. Даже старыми демонами. Это чтоб отличать от своих христианских демонов». «У христиан...» Начал Томас, но взглянул на Олега, махнул рукой. «Ладно, давай дальше». «Так и говорю», — продолжала старуха, «что люди ушли, а их боги остались. Одни спят, ожидая перемен, другие не спят. Что делают, не знаю». Олег зевнул, сказал устало. «Надо бы поспать, но в то же время надо ехать. Бабуля, как проехать прямой дорогой в это адовое урочище, не отвлекаясь на тропки и боковые дорожки?» Старуха смерила его неодобрительным взглядом. «Разве я не говорила тебе, что не знаю дорогу?» «Ты можешь покликать того», — ответил Олег резонно. «Кто знает, недаром же у тебя вон те пучки травы, свечи, черепы, ветки омелы». Томас видел, как она вздрогнула. Руки опустились. Олег бесстыдно усмехался. Она оглянулась на Томаса. Тот сделал вид, что ему все понятно. Она перевела дух, сказала негромко. «Но если вы так заговорили, то...» «Давай, бабуля», — поощрил Олег. «Ты же в этих краях свой человек». Она снова оглянулась на Томаса. «Крестоносец опаснее для прибегающих к колдовству», — спросил у Олега. «Так ты, значит, хотел бы, чтобы я вызвала кого-то, кто может вас провести через все ловушки по прямой прямо в адовое урочище?» «Желательно», — сказал Олег, — «прямо к его хозяину, тому самому, который его открыл и который выпустил всякую нечисть». Она опять оглянулась на рыцаря. Тот принял самый мирный облик, даже улыбнулся. Она вздохнула, развела руками. «Я могу попытаться, но это запрещено». «В городах», — сообщил Олег. «А в лесу, степях, горах и на море человек волен пользоваться всем, что позволяет выжить, ибо слаб. У него ни силы льва, ни когтей тигра. Он не может летать, как птица, не может плавать, как рыба. У него нет панциря, как у черепахи. Короче говоря, давай, бабуля». Она принялась чертить на полу пентаграмму, расставлять свечи по углам. Олег наблюдал, как она ставит череп в центре. И Томас решил, что Олегу этот ритуал тоже ведом. Еще как ведом. Явно сумел бы проделать быстрее и без лишних движений. И еще Томасу вдруг почудилось, что старуха слишком уж быстро согласилась пойти на колдовство. Сделала вид, что ее буквально заставили. Но сейчас все делает явно не из-под палки. Закончив подготовку, задумалась на миг. «Сейчас попробую. А вы сидите тихо. Собьете? Получится худо». «Не шелохнемся», — заверил Олег. «Правда, рыцарь у нас малость пугливый, но это от того, что песни сочиняет в честь дамы». «За себя говори», — огрызнулся Томас. «Давай, бабуля, даже не моргну». Он напрягся за столом, поставил локти на столешницу и укрепил ноги, чтобы не дрожали. Вспыхнул багровый свет, недобрый и тревожащий сердце, словно по стенам расплескали горячую кровь. Череп на полу раскалился до красна, из пустых глазниц ударил желтый свет. Томас сжал кулаки с такой силой, что ногти врезались в ладони. Он давил в себе вопль, попытался закрыть глаза, но и сквозь веки видел, как из черепа поднимается и быстро растет чудовищный, закованный в толстую сталь демон. Шлем закрывает голову сверху, сзади и с боков, но жуткое лицо покрыто такой кожей, что вряд ли рассечешь ее простым мечом. Вообще морда похожа на грубо обделанный валун. Глаза демона вспыхнули свирепой радостью. Нижняя челюсть слегка опустилась, обнажая длинные острые зубы. Он перевел взгляд хищника с застывшего Томаса на Олега, вздрогнул. Челюсть отвисла еще ниже. В глазах ликование сменилось сперва недоумением, потом диким страхом. Он сделал шаг назад. Толстые лапы приподнялись, будто защищался от удара. Метнул злобный взгляд на старуху. «Не трожь бабку», — сказал Олег строго. Демон взвизгнул, присел к полу и, мгновенно превратившись в дымок, тянулся в череп, а из него в земляной пол. Старуха, ошалев еще больше Томаса, сидела бледная и трепещущая, переводила взгляд с Олега на череп и обратно. Олег раздраженно буркнул. «Какие-то пугливые они у тебя, правда, я не бритый. Но я же целоваться с ним не собирался. Вроде». Томас, наконец, заставил себя героически вернуть самообладание. Сказал мужественным голосом героя. «Сам виноват». «Я? Ты мог бы спрятаться пока». «Где тут спрячешься?» «Ну, вышел бы за дверь, а то снова всех чертей распугаешь. Бабуля, давай еще разок. Только такого, что не очень. Трусливые обычно еще и врут, так что ищи черта покрепче». Старуха отшатнулась. Запавшие глаза вылезли наружу, как у рака. «Покрепче? Да это был сам Вельзевул!» Олег покачал головой. «Нет, не Вельзевул». «Не Вельзевул», — подтвердил и Томас. «На Вельзевуле пояс, который я для него сшил. Зови еще разок. Мы этого брехуна припрем к стенке. Он нам все выложит». Губы его зловеще искривились. Старуха со страхом смотрела в грозное лицо свирепого рыцаря. Слухи о зверствах крестоносцев в Святой Земле докатились и в Британию. А такой вот вполне мог и черта пытать, как сарацина. Рыцари не особо видят разницу. Старуха задрожала, руки бессильно опустились. «Не могу. Это было все, что я могла». Олег поднялся. «Ладно, спасибо за хлеб-соль. Томас, пойдем, нельзя засиживаться. Сами отыщем дорогу». Когда они спустились с крыльца и садились на коней, старуха с порога крикнула вдогонку. «Спасибо!» Олег отмахнулся. «Не стоит за такую мелочь». Когда они углубились в мелкий, покореженный болезнями лес, а гнилая вода привычно захлюпала под копытами, Томас вдруг вспомнил. «А что ты демону насчет бабки?» «Чтоб не трогал», — ответил Олег равнодушно. «Пусть доживает старуха. Мелочь, а ей приятно». «Пусть», — согласился Томас. «А что, он хотел утащить ее?» «Да», — ответил Олег сумрачно. «Бабка его вызвала, чтобы нас сожрал, а когда демон передумал, хотел было схватить ее». «За что?» За горло, наверное. Нет, он же... Ах, бабка, бабка, пусть бы утащил в ад предательницу. Зачем остановил? Олег отмахнулся. Так много молодых парней жизни лишил, что пусть хоть бабка поживет. Томас сказал саркастически. Какой равноценный обмен. А что? Буркнул Олег. Порой умный старик стоит дороже тысячи молодых дурней.